Глава 25. Пальцы, косы, два крыла. Хреном является интересный на вид Суори. Сухонький, рога странные, но ущербным не выглядит. Стоит на краю поляны и смотрит на окружающих, будто малыш в детском садике, выбирая игрушку. Так-так-так. Интересно. Снова бормочет он. Охренел не только я, а буквально все. Даже горилла замерла на несколько секунд, не понимая, что происходит. Наверняка зверь не часто встречает противников тут, а сегодня целый праздник, выбирай не хочу. Посланники в количестве трех штук стояли прямо напротив меня. Справа вышел Суори, а вот слева появилась котенка, позади которой виднелась морда Али. Так вот, кто притащил ее сюда, так и знал. И ты, Брут. Возвел я глаза к небу. «Ну, предатель, с тобой разберемся позже». Горилла пришла в себя и попыталась сгрести меня в объятия. Снова, но трюк не прошел. Вовремя заметив поползновение примата, прыжком через себя ухожу в сторону. Волна воздуха задевает меня совсем слегка, напоминая, по какому краю прошел. Посланники заинтересовались Суори, а он, в свою очередь, не остался в стороне, пытаясь воздействовать на них. «Удачи, брат». «Почему брат?» Так он попытался применить хаос, швыряя чернильно-черные шары из посоха. Впрочем, вреда посланникам эти фокусы не приносили. Скорее, они еще больше заинтересовались им. На меня осталась котенка и примат, впрочем, не так много. В данном случае любая помощь еще больше затормозит. Вот и в случае с девочкой, теперь мне придется спасать не только свою шкуру. Даже сквозь рычание обезьяны переростка я слышал. «Это интересно». Суори, обряженный в какую-то сшитую из шкурок хламиду, похоже, был сумасшедшим, не иначе. Синекожий быстро понял, что его потуги против посланников не носят конструктивного характера, но это не смутило его, он даже не отступил. Тем временем меня здорово отвлекла горилла, хорошенько приложив сбоку. Я отправился в продолжительный полет в сторону леса, даже не пытаясь сопротивляться судьбе. Слава создателю, ряд кустов мягко принял мою тушку в объятия, минимизируя урон. Выбравшись из кустов, увидел, как по поляне несется разъяренный примат. Красные глазища, размеры экскаватора и большое желание убивать. Быстро покрывая расстояние, монстр буквально вырывал из-под себя комья земли, сокращая дистанцию. Но добраться до меня переростку не удалось, на его пути встал Али. Ну, не прямо-таки встал, а резко появился и подбил ногу. Конкурировать в массе питомец не мог, но был невероятно быстрым. Он появлялся и исчезал, ударами лап кромсая сухожилия на ногах примата. Мне оставалось только поаплодировать, но времени не было, внимание привлек разошедшийся Суори. Он перестал прощупывать посланников хаосом, а начал прыгать вокруг, видимо, пытаясь придумать что-то получше. Не самое хорошее стечение обстоятельств. Хаос бессилен против своих же, а что еще хуже, он бессилен против посланников. Оставалось немного вариантов, но они были. Нахожу взглядом котенку и прыгаю к ней. Дуреха визжит. «Это я!» Успокаиваю девчонку. «Готовы надавать под зад тем рептилоидам? Прям как в старые добрые?» «Да». Зубы девочки ходят ходуном, но взгляд решительный. «Готово». «Хорошо, действуй, как получится». Сам же быстрыми прыжками забрался в лес, ища подходящий инструмент. Инструмент нашелся быстро. Хорошее такое бревно под лентами хаоса приняло вид громадной биты. Мышцы напряглись, усиление подействовало как надо. Ноги стали легкими, будто я в невесомости. Без труда крутанув биту в руках, услышал приятное гудение воздуха. Намечается отличная игра в бейсбол. На поляне ситуация не поменялась. Старик по какой-то причине не мог взять в руки ничего покрупнее, а может, не хотел. Вместо этого он заманил посланников под сень деревьев, а затем точечными ударами срезал пару из них. Одного рептилоида придавило, но надолго его не удержать. Тварь сильна, как табун коней, уж кому как не мне знать об этом после удушающих приемов прошлой пятерки. Обстановка накалялась. Петляющий под ногами монстра Али на секунду замешкался и получил удар в брюхо, переворачиваясь в воздухе. упал на четыре лапы, подтверждая свою кошачью натуру. Но было видно, что он не до конца пришел в себя. Перемещаться порталами с дрыной за спиной не самый лучший вариант. Поэтому просто разбегаюсь и подпрыгиваю примату со стороны открывшейся спины. Горилла хочет закончить бой с Али, уже намерен догнать питомца, но тут его настигает удар по затылку. Дубина еле цела, на ней вмятина от черепа монстра. Но и самому зверю пришлось несладко. Он припал на локти передних лап, машет головой в непонимании. Стараюсь не терять темпа, разворачиваюсь и снова прикладываю вражину, но на этот раз бью по лапам. Почти человеческие пятипалые ладони хрустят, наверняка я ему сломал несколько пальцев. Теперь добавим по второй руке. Обезьяна взревела, жалобно и протяжно, как гудок рыболовного траулера. Удар номер два не дошел до цели. Примат уже пришел в себя и убрал культю. Бита повстречалась с землей, вырвав неплохой кусок оной и просвистев мимо. Горилл прижал лапу к груди и взревел на весь лес. Только сейчас это был гневный крик царя маленького захолустья. Пользуясь случаем, смотрю по сторонам, пока горилла самоутверждается в пределах острова. Котенка торчит в кустах, стараясь сконцентрироваться. Возле нее то появляются, то исчезают призрачные копии. Они непостоянные и еле видны. Очередной рык гориллы сбивает настрой. Девочка снова теряет контакт с даром. Синекожий мазохист продолжает кувыркаться с парой посланников. Одного ранее придавило деревом. Он вяло шевелится, пытаясь скинуть бревно в три моих обхвата. Одна рука повреждена, именно поэтому он еще не на свободе. Свист отвлекает Али. Кивком головы показываю на недобитка, после чего на морде зверя расплывается подобие улыбки. Довольное рычание. Али перемещается к посланнику, его челюсть схлопывается на голове рептилоида, ноги которого конвульсивно дергаются. Парочка оставшихся химер отвлекается, чем тут же пользуется синекожий. Он просто исчезает во вспышке портала. Посланники переглядываются и направляются ко мне. Смотрю на котенку. Она снова теряет контроль, видимо, очень волнуется. Я могу ее понять. Не каждый день увидишь такое. Придя в себя, горилла не может выбрать, на кого напасть. Выбор делают за нее. Жнецы достают косы, беря опасного противника в полукольцо. Примат пятится, но не сдается. Он выбирает одного из посланников и нападает, получая по лапе острой косой. Громадный палец размером с мою ногу падает на землю. Горилла ревет так, что трясутся деревья. Ускорившийся монстр сбивает посланника. Тот улетает на несколько десятков метров, но второй уже давно позади. Подрубает одну за другой обе задние лапы обезьяны. Снова рев, но уже жалобный. Пока посланник занят гориллой, подбегаю к нему со стороны и наношу удар своей чудо-битой. Жнец успевает среагировать. Обороняясь косой, половина биты остается у меня в руках, вторая отлетает в сторону. «Бес!» — ругаюсь. Жнец безумно шустрый. Не знаю, как ему удается, но он становится еще быстрее и наносит удар снизу вверх, буквально всаживая косу мне в живот. Холодная сталь разрезает плоть, а меня чуть не отключает от боли. Жнец из-под капюшона рычит. «Но зря ты, дружок, забыл про Али!» Питомец тенью возникает за посланником, раскрывая огромную полную зубов пасть. Один укус — и голова жнеца лопается, как арбуз. Али отходит назад, отрывая голову полностью. Мы не учли одного — гориллу. Она пришла в себя и с глазами полными гнева, а еще лопнувших капилляров, уставилась на нас, замахиваясь для удара. Али не успевал уйти, но я успевал прыгнуть вперед. Через силу вытаскиваю серп и прыгаю сквозь пространство навстречу монстру. Выхожу прямо перед мордой опешившего от такой наглости короля леса. Усиливаю мышцы до предела и резко втыкаю оружие в глазницы примата. Из правой торчит обрезок дубины, из левой — боевая коса жнеца. Мы падаем вниз, сил не осталось. Распластываюсь на туше гориллы, не двигаясь, только тяжело вдыхая воздух. Кровь идет горлом. Жду, пока рана затянется, хаос работает на полную. Подо мной горячее тело гигантской обезьяны. От него пахнет мускусом и прелой листвой. Али рядом рычит. Смотрю на него, пытаясь найти причину агрессии. Последний посланник. Он идет к нам. Вот он уже в паре десятков метров. Али встал напротив него, защищая хозяина, и я пытаюсь встать на дрожащие ноги. Позади жнеца появляется призрачная фигура котенки, размером с дом. Недовольное выражение лица. Вместо двух рук, их четыре, они схлопываются, прижимая посланника будто муху. Тело рептилоида как-то буднично и скучно обмякает, проекция исчезает. Бой закончен в нашу пользу, даже не верится. Откидываюсь назад, перед этим визуально проверив окрестности. «Какого лешего ты тут делала? А ты? Мог бы придумать что-то получше, чем так меня подставлять?» «Мы хотели помочь», — насупилась Катя. «Рычание?» «Поговори мне еще, кто еще кого спас?» «Ага, вот-вот, подумай». Показываю на торчащие палку и серп из глаз гориллы. Как только во мне появились силы, я сразу же решил провести разбор полетов, чтобы в будущем моей прибабахнутой команде было о чем подумать. «Рычание?» «Что? Какие следы? Веди тогда». Али пошел в сторону леса, постоянно оборачиваясь на меня. В самом лесу, где земля имела другую влажность и легко приминалась, даже я увидел целую тропу из следов. Как было нетрудно догадаться, именно отсюда пришла троица посланников. Посланников кого? Стоит спросить при следующей встрече. Хоть бы она не происходила как можно дольше. Высокая влажность и куча насекомых быстро мне надоели. Тропический климат, чтоб его. Приходилось каждые 10 минут создавать тончайший пузырь из хаоса и волнами распускать его в разные стороны, чтобы уничтожать гнус. Все равно, что ездить на работу на бульдозере. Неэффективно, но несколько раз можно при большом желании. Например, если надоели городские пробки. Вот другие участники дорожного потока удивятся. «Что произошло там, в бою?» Спросил я у Кати, пользуясь тем, что у нас появилось немного времени. Прогонять девочку не стал. Она на примере доказала, что может за себя постоять, и что я нуждаюсь в ее помощи, особенно с посланниками. По ощущениям, эти гости значительно уступают по мощи первым, да и количественно все иначе. «Я не знаю», — с неохотой ответила котенка. «Судя по тому, как она напряглась, что-то произошло, но вот что?» «Когда-то я тоже получил дар. Не этот, другой». Начал я рассказ с целью успокоить юную могиню. «Как другой?» — удивилась она. «Я не всегда был одаренным хаосом. Раньше у меня был обычный дар, даже очень слабый. Потом все поменялось, но это длинная история. Сначала я получил силу. Магия изменилась, открылись новые возможности, но вместе с этим пришла ответственность. Я потерял в бою близкого человека, потому что переоценил свои силы». «Кто это был?» Внимание котенки было привлечено. Она с огромными влажными глазами смотрела на меня и внимала каждому слову. Проблемы были забыты. «Это был мой дедушка». Вздохнул я. Мне и правда было нелегко вспоминать об этом. Он был вредным старикашкой, чудовищно эгоистичным и никому не хотел подчиняться. А свою любовь показывал даже хуже, чем отец. Но, тем не менее, он был плохим членом семьи, но самым лучшим дедом. «Что случилось? Кто его убил?» «В те времена Саори не жили на земле. Они только-только пришли и пытались ее захватить. Повсюду появлялись порталы, оттуда волной шли центурионы, такие как Али, а с ними легионеры, ну их ты наверняка видела. Мы бились против такого прорыва, но он был слишком большим». «Против целого прорыва?» — округлила глаза котенка. «Сколько вас было? Столько же, сколько и их?» «Нет, намного меньше. Тогда маги чего-то стоили, они были могущественными и разрушительными. Мы с дедушкой пытались вытащить нескольких магов прямо на пути потока тварей. Тогда я заигрался и потерял контроль. Даже не заметил, как к нам подобрался монстр и утащил его. Я ничего не мог сделать, как бы силен не был. Но ты сегодня поступила правильно, ты собралась и смогла помочь всем. Просто тебе это сложнее дается, нужен опыт, как и в любом деле». «Умеешь играть в бейсбол?» «Нет, никогда не пробовала». Удивленно остановилась котенка. «А если попробуешь, сможешь научиться?» «Да, наверное». «Вот и с даром так. Почаще взаимодействуй с ним, и он станет слушаться». «А-а-а», протянула котенка. «Я понимаю». «Вот и славно». «Рычание?» «Что там, дружок?» Али вовремя отвлек меня. Разговор по душам закончился, и я надеюсь, котенка сможет совладать с даром. Тем временем мы, судя по всему, добрались до того места, откуда пришли наши преследователи. Я мог ожидать всего чего угодно, но не этого. Али замедлился и стал идти осторожнее прежнего, будто крадущийся тигр. Через несколько десятков секунд я и сам увидел причину такой аккуратности. Мы находились на опушке еще одной поляны, размерами намного меньше, чем та, на которой произошла драка. Но тут оказалось куда интереснее. А я все думал, как они нашли нас. Посланники прилетели. Прилетели на здоровенных тварях, похожих на ящериц, но с крыльями летучей мыши. Две таких твари сейчас что-то грызли, а третья свернулась клубком и отдыхала. Кажется, охота продолжается. «Ну что, приятель, ты знаешь, что делать?» – прошептал я Али. «С виду они не опасные, поэтому разберись быстро. Отпускать их не станем, нанесем противнику наибольший ущерб. Лишим кадров и казенного транспорта». Али прокрался дальше, приближаясь к поляне. Мы с котенкой замерли на границе леса, наблюдая, как Центурион черной стрелой мчится в сторону летунов, как я в голове окрестил животных. Занятые поеданием какой-то туши твари, не успели среагировать, когда железнодорожный состав «Центурион-экспресс» врезался со всей возможной скоростью. Завязалась борьба. Я слышал рычание и хлопанье кожистых крыльев. Тот монстр, что спал, резко поднялся и стал отползать, непонимающе хлопая глазами. Только сейчас я заметил, что он значительно меньше своих сородичей. Али порвал глотку одному из летунов, но второй смог укусить его за лапу. Увидев, какая судьба постигла родственника, а потом и оценив безрезультатность укуса, летун попытался отступить, поднявшись в небо. Но не тут-то было. Али рассыпался на частицы, преследуя хлопающего крыльями динозавра. Побег не удался. Не успев набрать высоту, летун был погребен под тушей материализовавшегося Али, и они на пару рухнули вниз с высоты в несколько десятков метров. Я вышел на поляну, и мы пошли к месту битвы, совершенно не скрываясь. Угрохав второго птеродактиля, Али направился к шипящему недорослику. Но неожиданно на его пути встала котенка. Центурион недоуменно посмотрел на меня. Мол, хозяин, она что, того? «Да, Али, она того, жалостливая. Рассказывай», — скомандовал я Кате. «Давай оставим его». «Что?» Зрелище странное, но тем не менее интересное. Летун не делал попыток побегу, просто сидел, будто курица на насесте, шипел и крутил головой. Вблизи она напоминала дракончика, хотя скорее виверну. Здоровые глазища на пол лица, которые сейчас с опаской смотрели на нас. «Интересно, а почему ты, дружок, не улетаешь? Действительно надеешься на милость маленькой человеческой девочки?» «Аргументы. Почему мы должны это сделать?» – нахмурился я. «Виверну мы могли убить в любой момент. Два ее сородича уже остывают неподалеку. Али умеет отлично догонять, да и, похоже, сам летун это понимает. А вот выслушать котенку, которая с чего-то вдруг ведет себя не совсем рационально, это любопытно». Виверн притих, спрятался за девочку. «Ну...» — протянула девочка. «Он маленький!» «А ты что думаешь?» — спросил я у ящера. Шипение в ответ. «Еще один на мою голову».